Реакция собирает силы. Кончился юбилейный год. Еще 3 года в журнале допечатывали оставшиеся от него материалы. Начали готовиться к новому, предстоящему через 10 лет, юбилею и печатать подготовительные материалы. Но поскольку установка на промежуток между юбилеями по каким-то причинам, наверняка происки реакции, задержалась, образовался промежуток, который не знали, чем заполнить. Секретарь заявил на заседании, что редколлегия не справляется, и потребовал ее укрепления. Создали комиссию, в которую вошли передовики предприятия, пенсионеры и видные представители. Комиссия начала допрос пострадавших. Претендент срочно вернулся из внеочередного отпуска. «Стоит мне отлучиться на неделю», — орал он на мыслителя и всех прочих сотрудников редакции, «как начинается бардак, полная беспомощность. Все надо делать самому. Не хотите работать, так и скажите честно и открыто, держать не буду». Мыслитель предложил гениальный план – выпустить серию совместных номеров «Ибанско-польский», «Армянско-биологический», «Генетико-чувашско-немецкий», а также номер, посвященный Союзу естествознания, науки и физики. Начать решили с интервью академика, который только что выпустил 100-й том своего эпохального труда «Одна минута одного открытия». Поскольку академик страдал неизлечимым словонедержанием, вследствие чего при разговоре с ним его пасть приходилось затыкать специально изготовленным кляпом с глушителем, интервью поручили написать самому мыслителю. Потом претендент встретился с Кисом, который писал статью за самого главного руководителя реакции троглодита. В статье давалась погромная критика претендента. «У меня гениальная идея», — сказал претендент. И они перешли на шепот. «Только никому ни гу-гу», — сказал претендент. «И не в растеннику?» — спросил Кис. «Ему в особенности», — сказал претендент. «Он ненадежен и нашим, и вашим».